Один раз, не вампир. Книга 3, глава 1. «Подумай своей вампирьей башкой!» Почти выкрикнула девушка, нависнув надо мной и быстрым движением руки отодвинув от меня чашку кофе, на которую я как раз нацелился. «Тупой вампирьей башкой! Тебе что больше нравится, бегать вокруг проклятых земель, прячась от инквизиции, как ты делал почти год, или жить нормальной счастливой жизнью?» Я поднял глаза на Селену, раскрасневшуюся от гнева и непроизвольно вызывающую мысли о дрессировке или укрощении, и только вздохнул. «Ну вот зачем она так, можно подумать, причин моих желаний не понимает, и еще нормальные взрослые люди должны договариваться, не ставя ультиматумов. Хотя, строго говоря, обычных стопроцентных людей здесь нет, вампир и оборотница. С точки зрения той же церкви Пресветлого, мы оба богомерзкая нежить. Нет, себя я, если трезво размышлять, немножко к нежити отнести согласен, но вот Селена точно не из нашего племени. Оборотни скорее все-таки люди, потому что обладают некой добавкой к физическому телу, которую называют душой, и которая позволяет жить в этом мире на собственной жизненной энергии, без магической подпитки. Еще надо делать поправку на то, что и про взрослых я немного преувеличил. Селене всего 18, и в нормальных отношениях опыта у нее нет. Не то что у меня, разумного 23-летнего мужчины. Хотя тут тоже есть нюанс. Выгляжу я чуть ли не моложе подруги. Просто организм такой. Но это когда в благодушном настроении. Если разозлюсь или буду встревожен, то сразу внешне превращаюсь в сурового типа с заостренными скулами и хищным взглядом. В типичного вампира, проще говоря. Но сейчас, несмотря на то, что меня активно вербально атакуют, я все равно расслаблен и даже вполне доволен жизнью. А кого мне опасаться, нелюбимой же волчицы. Но мой вид в очередной раз обманул подругу, так что именно сейчас она снова пытается навязать совершенно ненужные мне жизненные ценности. Вот слушай, как мы поступим. Тем временем принялась вещать строгим тоном девушка. Мы сейчас пойдем в Салац. Там у меня хорошая работа в мастерской по пошиву одежды и белья. Я там главное, если ты не забыл. «Денег нам хватит». Я скептически усмехнулся, но Селена ничего сказать мне не дала, быстро прокричав: «Нет, я помню, что ты не согласен жить, как ты говоришь, на шее у девчонки, но и тебе что-нибудь подыщем. Князь уже простил тебя за то, что ты не выполнил его приказ и искалечил посланника. Кстати, дядя уже полностью восстановился и, я уверена, претензий к тебе не имеет. Мы, оборотни, уважаем силу и честный поединок». «Что-нибудь звучит как-то так себе», — усмехнулся я, решив не говорить, что я-то старого дружинника прощать не спешу. «Я плохо отношусь к тем, кто меня чуть не убил. Нет, он не хотел, но у него почти получилось. И просто за то, что я отказался играть по правилам старого интригана-князя. Слабо верится, что меня в Салаце будут рады видеть. Мы оба наплевали на приказ князя и его идиотские планы по выведению новой породы оборотней-вампиров. Нас простили». Стала чуть ли не по стойке смирно девчонка. «Вчера ко мне приходил посланник от сестры и передал, что она все утрясла. Если мы вернемся, то князь сделает вид, что мы в точности исполнили его приказ». «Какой именно приказ? Пожениться и наплодить кучу оборотней нового вида, не только своими силами, конечно, а с помощью великих заклинаний. Кстати, а ваши жрицы Луны, которые должны наколдовать на нас эту дрянь, не будут со свечкой стоять у кровати?» Я был уже излишне груб и язвителен, но мое терпение как-то очень быстро подошло к концу. Как услышал про посланника от засранки сестренки, так сразу и подошло. Селена немного опешила от такого моего отпора и даже отскочила на шаг, отчего надетая на нее моя запасная рубашка распахнулась. А ведь больше на девчонке ничего не было, но я проигнорировал открывшиеся мне красоты и раздраженно продолжил. «А что, твоей двоюродной сестре, Селене Чипага, не надо поучаствовать третьей в великом деле выведения новой породы оборотней? Это же логично, две женщины могут родить вдвое больше». Моя Селена похлопала глазами, но злобной иронии почему-то сразу не поняла, поэтому тихо проворчала: «А ей своего вампира из вашего мира добудут. Еще одного?» Переспросил я, догадавшись, что под первым подругой имела в виду вроде как не меня. «Ей одного уже находили. На прошлой неделе», — пояснила девушка, — «какого-то очень резкого парня, как он сам себя называл. Он вроде вчистую проигрался, влез в долги, поэтому и принял приглашение отправиться в наш мир, даже зная, что станет вампиром. Портал открывали в крепости Луны в Салаце, так что все сделали очень быстро. Правда, когда его перенесли, то он как-то сразу сдулся и даже, говорят, скулил. Но ему налили стакан крепкой настойки, и он осмелел, даже слишком. Он моей сестре стал такое говорить, такие ужасные гадости. Как он ее это будет, ну это, мне подробности не передавали. И по итогам его ухаживания сестра обернулась в волчицу и вырвала ему горло. Я сначала с интересом слушал, но на последней фразе не удержался от короткого, до крайности язвительного хохота. Однако, какому-то Альфе из бывшего моего мира стоило сильно думать, что и в каких выражениях говорить недостаточно раскрепощенной оборотнице. Что интересно, я уверен, что и сам бывало позволял себе кое-что непринятое в закостенелом средневековье, и с обеими селенами в том числе, но тут же главное как подать. С уважением обращаться надо, как с богиней, а не как с рабыней. Но красавица моего веселья не оценила, а еще больше насупилась и привела последний довод из своего запаса. И я смогу обеспечивать тебя жизненной энергией так, что тебе не потребуется никакая другая. И это действительно очень веский довод. В оборотнице жизненной силы навалом, так что ночь с ней наполняет меня необходимой вампиру энергией, как говорится, под завязку. И в селении еще остается достаточно для активной жизни. Если говорить прямо, без излишних политесов, то от обычной человеческой девушки я могу получить за 2 часа половину нужной мне суточной дозы жизненной энергии, но жертва будет немного обессилена. За 4 часа я заправлюсь почти по полной, но девушка уже не сможет даже нормально встать на ноги. А вот с оборотницей я мог провести всю ночь, утром встать полным сил, а она чувствовала себя только немного усталой. Проще говоря, одна оборотница может заменить 3, а то и 4 обычных девушек. Вот только, эту немножко свинскую мысль я покатал в голове и так и сяк, 3 девушки все-таки интереснее одной. Да уж, сколько вампира ни корми, он все равно на сторону смотрит, но на вещи стоит смотреть трезво. Я же не животное, и могу размышлять головой, а не другим местом. И с точки зрения разума, мне очень выгодно остаться с Селеной. Тут и безопасная жизнь в княжестве оборотней волков, и снабжение энергией, и просто беззаботное существование. Ага, существование карманного вампира при красивой девчонке-оборотнице. А если вести себя правильно, то интриган-князь и мне какую-нибудь службу подбросить не откажется. Потом, по результатам трудов и послушания, высказывать это Селене мне почему-то расхотелось. Я все уже говорил ранее, и она очень хорошо услышала, но посчитала себя умнее. Да, не захотела понять, хотя мы имели время наговориться на любые темы. Мы живем в Лорденике уже 3 недели. Первые 2 были просто сказочные, полные мира и согласия. А вот затем моя оборотница стала задумываться о дальнейших планах. Надолго оставаться в этом городе нельзя, потому что здесь есть инквизиция, которая обладает несколькими заклинаниями для поиска вампиров, очень надежными, но до крайности медленными. Поэтому в любом месте я могу жить не дольше месяца, а лучше 3 недель. Вот и сегодня наш разговор, который грозит вылиться в ссору, начался с того, что я сказал, что нам пора перебраться в другой город, даже в другое государство, и постоянно шляться с места на место неприятно, надо признать, даже для меня, а уж для девчонки, которая уже прижилась в этой квартире с отдельным входом, которую мы сняли, чтобы не жить в трактире, так особенно. Но что делать, вампиру нельзя надолго оседать там, где есть инквизиция. Я посмотрел на очень решительную подругу и подумал, что вряд ли мне удастся ее уговорить. А значит, буду действовать по-другому. Приказами. Собирайся, твердо произнес я. До вечера мы успеем по кольцевой дороге пройти мимо бывшего твоего княжества и доберемся до одного неплохого городка южнее. Селена зло уставилась на меня, да еще и руки на груди скрестила калачиком, отчего стала совсем очаровательной, так что я добавил, решив восстановить мир между нами проверенным способом. Через час выйдем, а пока, заодно быстро, но аккуратно запустил руку под рубашку, заменяющую халатик, и нежно схватил девчонку за попу, глазами показав на дверь спальни. Но оборотница доказала мне, что не всегда такой метод работает. Она резко отскочила на пару шагов, а затем схватила с буфета пустую фарфоровую чашку и с силой запустила ее мне в голову. Ну ничего себе! Похоже, сегодня подруга настроена настаивать на своем очень решительно, а оборотни вообще терпением не отличаются. Я, пользуясь своей повышенной вампирьей реакцией, на лету схватил чашку и поставил на стол, а Селена тем временем сорвала с себя рубашку, оставшись совсем голой, но совершенно не для того, чтобы идти в спальню. Вместо этого она на полсекунды замерла, а затем на ее месте появилась стоящая на задних ногах огромная волчица, со светло-серой, почти белой, длинной густой шерстью. Строго говоря, она больше похожа на собаку, но предпочитает называть себя волчицей. Хотя именно сейчас мне не до размышлений, как правильно называть звериную ипостась этих оборотней, потому что Селена мягко упала на все четыре лапы и без лишних раздумий прыгнула. А я до последнего не верил, что подруга так быстро перейдет от ссоры к драке, так что даже и вскочить со стула не удосужился. Собака налетела на меня и опрокинула на пол, оказавшись сверху и обдав приятным цветочным дыханием. И что-то не похоже, что она шутит. Нет, так-то у нее против меня шансов немного, но это если мы будем просто мериться силой и ловкостью. А вот если она пустит в ход зубы и когти, то тут уже начинаются варианты. Селена мне как-то говорила, что оборотни, если не хотят убить противника, имеют привычку схватить его за горло и придушить до потери сознания. И такой вариант меня совершенно не устраивал, так что я успел сунуть предплечье левой руки в распахнутую пасть, рассудив, что не отгрызет же она мне руку за один прием. Но девушка меня приятно удивила, даже не укусив, только чуть сжала зубы, и все. Вероятно, ее злости хватило, чтобы атаковать, а вот дальше она, похоже, и сама не знала, что делать. Я же обхватил ее ногами за бока, затем резко перевернулся, оказавшись сверху, после чего свободной рукой схватил за длинную шерсть на голове и прижал к полу. Селена, как всегда, почувствовав превосходящую грубую силу, резко успокоилась, выплюнула мою руку, тяжело вздохнула и проворчала: «Ладно, твоя взяла, вампирюга, слезай с меня, через полчаса обернусь, да и пойдем. Куда я от тебя денусь? А может, через полгодика ты и вспомнишь, что делал мне предложение, и мы поженимся. И надеюсь, ты не пустишься во все тяжкие». Да уж, эко ее пробрало. Я действительно по незнанию обычаев этого мира еще в первый день после переноса выполнил обряд, который в этом мире считается за предложение руки и сердца. Но я же, черт, я как-то не готов, хотя сейчас на мне лежит очень плохое проклятие, и никакая другая девушка со мной хаем уединиться не сможет, пока я живу с Селеной. Так что может, через полгодика и могут быть варианты. Так-то Селена мне очень нравится. Надо только привыкнуть, что я больше не крутой сердцеед, меняющий девушек как перчатки, а пусть и вынужденно, но однолюб. Глава 2. Через час мы вышли на улицу и двинулись к воротам города. Да, жаль, что приходится уходить. Лординика мне очень понравилось. Город мастеров. Чистый, несмотря на тесноту внутри стен, и с довольными незлобивыми жителями. Не так уж часто можно встретить такую гармонию в средневековом мире. Мы прошли мимо нескольких лавок, миновали вкусно пахнущий трактир с часами в декоративной башенке, а вот затем и пришли. Точнее, прямо на нас из переулка выскочили две молодые амазонки, одетые весьма вызывающе для средневековья, в узкие брюки из грубой ткани, обтягивающие накачанные ноги и попы, и мужские рубашки с расстегнутыми несколькими верхними пуговицами. И ладно бы это были чужие незнакомые амазонки, а не хорошо мне знакомые две дуры, Маргаритка и Свечка. У них такие смешные прозвища, потому что они еще не смогли пройти испытание, после которого их будут считать взрослыми и позволят взять нормальные имена. Они смогли, потому что дуры. И мою не самую лестную характеристику эти две мускулистые девушки тут же и подтвердили, кинувшись ко мне, хотя могли бы сообразить, что раз я не один, то так делать не стоит. «О, Дим!» – завопила на всю улицу Маргаритка, схватив меня в крепкие объятия. «Рада тебя видеть, а наш отряд стоит в крепости рядом с городом. Найму нас, но сегодня нас наконец отпустили в увольнение. Да, и так здорово тебя встретить», – подхватила Свечка. «Мы как раз думали снять какого-нибудь парня, а нам же нельзя, потому что мы еще не получили имен, но если не узнают, то и ладно. А еще мы даже не знаем, где здесь водятся крепкие парнишки, а то нам одна ветеранка рассказывала, что погнула тут одного случайно, да так, что штраф пришлось платить. В общем, все очень сложно, если опыта нет, а тут ты. Мы же до сих пор вспоминаем ту ночь, и эта балда еще и шлепнула меня по заду. Тут уже я не выдержал, краем глаза наблюдая, как вытянулось лицо Селены. Пока от удивления, но это ненадолго, как нетрудно догадаться. Я оттолкнул Маргаритку и чуть не прошипел: «Идите к черту, вы что не видите, что я не один?» «Ой», — отмахнулась девушка, которая была ростом с меня, да и шириной плеч не сильно уступала. И это она еще хлипкая по их амазонским представлениям. Какие вопросы? Можем все вчетвером замутить. Валите к черту, повторил я. Что было раньше, то прошло. И тут обе амазонки скисли, грустно покивали, и ворча что-то про то, что парень имеет право отвергнуть ухаживание дам, двинулись прочь, но далеко не ушли. Представление привлекло кучу внимания, так что два разряженных в пух и прах типчика решили воспользоваться случаем и тут же подошли к девушкам, и даже сказать что-то успели. И очень зря. Амазонки не терпят, если их пытаются снять как обычных девушек. Так что раздались два звучных удара, и тела в ярких одежках рухнули на мостовую. Но мне было не до продолжения представления, потому что я развернулся к Селене, которая пока ничего не говорила, а просто хватала ртом воздух. Я начал формулировать какую-то мысль, но девушка предостерегающе подняла палец и наконец смогла произнести прерывающимся голосом. «Ничего не говори». «Да ничего, Дим, я понимаю, что это было раньше, но все равно». Девушка резко развернулась и пошагала к воротам, до которых мы не дошли-то всего квартал. Я пошел рядом, а Селена, чуть отдышавшись, принялась зло ронять слова, будто гвозди вбивая. «Так, я так и быть прощу тебя, но теперь все будет по-другому. Мы пойдем в Салац, и в будущем никаких девок, Дим. Мы будем жить как нормальные люди. У меня есть хорошая работа, тебе тоже подыщем. Жизненной энергией я тебя обеспечу. Договорились?» Я чуть не оторопел от такого напора. «Нет, возмущение девчонки понятно, но все-таки не стоит так со мной разговаривать. Я не желаю себе роли ручного вампира в княжестве оборотней». Мы остановились, немного не дойдя до ворот, и уставились друг на друга. Я формулировал твердую, но дипломатичную фразу, чтобы настоять на изначальном маршруте, а Селена сверлила меня гневным взглядом. А еще я заметил, что через ворота в город въезжает отряд хорошо бронированных воинов. И не просто воинов, а со знаками инквизиции в виде двух перекрещенных шипастых булав на доспехах. И впереди горцевали две дамы. Точнее, одна моложавая дама со знаком аж целого генерала инквизиции, а рядом с ней девушка со значком лейтенанта. Генерал и адъютант, мать и дочь, леди Зера и Хаэм имени дочки я не знаю. Хотя стоило бы, ведь она тоже была моей девушкой. Аж полтора часа. И самое главное, я догадываюсь, что им надо в Лорденике. Им надо поймать вампира, о котором уже прознала местная инквизиция. И по ряду примет даже поняли, что это именно я. Вот и отправились сюда аж генерал с дочкой, имеющие ко мне личные счеты. Я развернулся к ним спиной, чтобы не узнали, и это мне представлялось очень плохой идеей, ведь все остальные люди на улице вылупились на громыхающий сталью отряд бравых вояк, а особенно на возглавляющих его дам. Но пронесло. Селена так зло смотрела на меня, что любой человек сразу понимал, что парень получает выволочку от девушки, и обязан смотреть именно ей в глаза. Через 5 минут мы все-таки покинули город, затем прошли с километр, и тут я посмотрел на гордо вышагивающую подругу и твердо сказал: «Мы идем куда и планировали, никакого Салаца». Селена резко остановилась и прошипела: «Я иду в Салац, а ты реши для себя, что я для тебя значу, и тогда уже придешь ко мне, точка». Затем она выхватила у меня свою сумку и решительно скрылась в кустах, а через пару минут оттуда выскочила светло-серая крупная собака, сжимающая в зубах сумку, зло зыркнула на меня и скрылась среди деревьев. А я только головой покачал, да продолжил путь. Салац я обошел по проклятым землям, не рискнув идти по кольцевой дороге. Что-то в последнее время с этими оборотнями у меня не ладится, а драться уже надоело. Вечером остановился в небольшом городке и решил проверить, а могу ли я провести пару часов с девушкой. Ведь проклятие с меня могли и снять, а проверить можно только одним способом. Я подмигнул веселой разносчице, которая тут же подошла ко мне и с улыбкой спросила: «Чего желает такой парень-мужчина?» «Плотный ужин на твое усмотрение, крошка, но вместо пива принеси кофе». Девчонка удивленно посмотрела на меня, кажется, про кофе только слышав краем уха, как про напиток, подаваемый в богатых домах, так что я тут же исправил заказ. «Любой чай, который у вас есть, тоже подойдет. И еще, принесешь мне через час воду для мытья в комнату?» Девушка опасливо покосилась на стойку, из-за которой за нами наблюдал хозяин заведения, и прошептала: «Нет, воду моя мать носит. Мне отец не разрешает в комнаты соваться». Я понятливо кивнул, изобразив разочарованный вздох, но девчонка, уже попавшая под мое очарование вампира, которая здорово усилилась с того давнего времени, почти год назад, когда я только попал в этот мир, сделала вид, что протирает стол и уже совсем тихо прошептала. Но я через 2 часа закончу работу и могу подойти на сеновал. Чтобы не подставлять девушку, я через час поднялся в комнату, помылся, а затем через окно выбрался в темный двор трактира и пробрался за конюшни, где и разлегся на свежем сене. А через полчаса и девчонка явилась, опасливо огляделась, но все-таки скользнула в сарай и прикрыла за собой дверь. «Я тут», — тихо позвал я, — «ничего не вижу», — пискнула жертва, которая такого про себя пока не знала, да и не узнает, конечно. Слишком много ее энергии я брать точно не собираюсь. А через 10 минут, когда я от обнимашек и поцелуев перешел к более решительным действиям, девушка вдруг начала резко выкручиваться из моих рук и в панике чуть не закричала. «Ой, пусти, я не хочу». Я, конечно же, сразу отпустил, прекрасно зная причину такого изменения настроения девчонки. Проклятие, чертово проклятие, оно отталкивает от меня всех девушек, кроме одной. Сейчас в роли единственной выступает Селена, а другую девушку я смогу выбрать на ее место не раньше, чем через 3 месяца, а может и через 1/2, точного срока я не знаю. Девчонка смылась, а я откинулся на сене и задумался, и что мне делать? Жизненная энергия мне нужна, что-то я могу получать от магии кольцевой дороги, но недостаточно. Есть еще Ленди, напиток вроде коньяка, которые изобрели вампиры специально, чтобы подпитываться жизненной энергией между кровопитиями. Самый приятный вариант – получать энергию от девушек, для меня сейчас почти недоступен. Почти – это потому, что я могу вытянуть энергию и без секса, просто обнимая девчонку, или даже просто сидя или лежа вплотную. Но это же черт знает что. Самый вампирский вариант – поймать кого-то и отпить часть крови – абсолютно исключен. И просто не хочу – и вдобавок это путь в монстры. Не сразу, конечно, но в любом случае вампиры долго не живут. Точнее, могут и прожить, а особенно проспать в анабиозе и сотни лет. Но это уже монстры, в которых от людей уже почти ничего не осталось. Крайне поганая участь. Глава 3. Я еще подумал, что можно сходить в Салац и еще раз поговорить с Селеной. В любом случае жить там на птичьих правах я не хочу. Но моя оборотница так-то добрая и отходчивая. Уверен, что в итоге уговорю ее уйти со мной. Вот только, других девушек рядом со мной она не потерпит. А у меня ведь их аж 4. И пусть проклятие не даст мне сделать ничего лишнего, но и просто забыть их я не хочу. Выбор у меня простой, или ревнивая Селена, или много девушек, которым мои похождения с другими не особо интересны. Или они делают вид, что, неинтересны. И я выбираю именно второй вариант. Ну вот такой я, наглый и хитрый вампирюга. Правда еще, смею надеяться, и умный. Поэтому такого разгула, как 4 месяца назад, когда я менял девушек как перчатки, я себе больше позволять не буду. Ведь именно одна из обиженных и наложила на меня проклятие верности. И я не то что не предполагаю которое, а даже имен половины не удосужился спросить. Так что решено. Задача первая. Мне надо раздобыть Ленди. Задача вторая. Необходимо сделать круг по кольцевой дороге, что благодаря особой магии избавит меня от последствий разового кровопития, а значит и жизненной энергии мне будет требоваться меньше. Задача третья. Найти кого-то, кто сможет снять с меня проклятие. Но надежды на то, что я разыщу ту девушку, которая меня им одарила, нет совсем. Да и не факт, что она сможет снять то, что наложила. Значит, остается только искать сильнейшего мага, а может и какую-то сущность, которых называют демонами, а еще их величают ангелами или даже богами. И после выполнения третьей задачи я снова смогу бродить по землям Запада, попеременно навещая моих девчонок, а может и с Селеной что-то придумаю. Но никаких новых красоток, пока я не буду точно уверен, что те не обидятся на то, что я воспользовался ими и бросил. Закончив строить планы, я вернулся в зал трактира и сел за угловой столик, заказав себе пиво, которое принес зевающий хозяин. Спать мне требуется всего 4 часа, и сидеть в тесной и слегка воняющей прежними постояльцами комнате не хотелось. Так что, как обычно, послушаю разговоры. Трактирная болтовня несет уйму информации, а с учетом того, что многие люди вроде торговцев, наемников и прочей шушеры знают русский, обычно проблем с пониманием не возникает. Да даже если говорят на местных языках, я хоть общий смысл улавливаю. Было время немного выучить самые распространенные языки Запада. А вампирьи органы чувств позволяют не только слышать большинство разговоров даже в большом зале, но и отделять их друг от друга, чтобы не получался просто многоголосый шум. Но именно сейчас поздние посетители ни о чем интересном не разговаривали, так что я откинулся на стену, прикрыл глаза и задумался о своем, а не сильно веселом, о полных жизненной энергии, но недоступных сейчас для меня девушках, проще говоря, даже почти пропустил момент, когда к моему столику направился пьяный потертый мужик, чей совсем перепивший товарищ уже обессиленно уткнулся мордой в стол. Но в таких местах я совсем уж бдительности не теряю, так что когда незваному типу оставалось сделать последние шаги, я уже наблюдал за ним из-под полуприкрытых век. Мужик шлепнулся на лавку напротив меня, достал из кармана мятую бумажку, внимательно, явно не в первый раз, изучил, затем пришлепнул ее на стол, после чего решительно просипел мне: «Эй, парень, а тебя часом не Димом кличут?» «Часом нет», — соврал я, открывая глаза. «А что? Нет, я своего имени не скрываю, но вот именно сейчас вопрос прозвучал как-то очень уж подозрительно». Мужик тем временем посмотрел на меня с прищуром, после чего вытащил из кармана веревку и бросил на стол рядом с бумажкой, уже увереннее сказав: «Может и не врешь, но все одно, давай свои лапы, вязать тебя буду». «С чего бы?» — усмехнулся я, чуть меняя позу и незаметно кладя ладонь на рукоять меча. «Да тут во!» — щербато улыбнулся тот, показав на бумажку грязным пальцем. «За тебя 50 золотых обещают, а во!» — присвистнул я, и вполне искренне. «Один золотой здесь равен 20 серебряным монетам, а простой солдат или стражник получает в день 2 серебрушки, в месяц получается 3 золотых, и воинские профессии самые высокооплачиваемые для простолюдинов, да и пристроиться на них совсем непросто, так что разговор меня несомненно заинтересовал, настолько, что я кивнул на бумажку и спросил: «И что пишут, что за вампира Дима из Лординики готовы отсыпать 50 золотых?» Мечтательно протянул придурок: «Для этого надо привести его в Гроссон и сдать ее высокопреосвященству генералу инквизиции леди Зерри в собственные руки, или ее адъютанту, леди Филли». Я кивнул и усмехнулся, ну хоть что-то полезное прозвучало, как минимум я узнал, как зовут одну из моих случайных девушек, но какова интрига. Впрочем, пока есть другой вопрос: что, прямо так взять и привести вампира? Усмехнулся я, а тут написано, что он крови не пьет. «Так чего опасаться?» – пожал плечами самозваный охотник на нежить. Я резко навалился на стол, заодно выхватив меч, но не показывая его из-под стола, хотя это для посторонних. Кончик клинка уперся в промежность моего собеседника, и не почувствовать этого он не мог. И мужик враз протрезвел, опустил взгляд вниз, оценил перспективы, после чего ему стало совсем не до веселья. Я же свободной рукой взял бумажку и прочитал замечательный текст. «Внимание! Розыск! Разыскивается вампир Дима из Лординики. Ходит по землям Запада, недалеко от кольцевой дороги. Одевается как охотник на нежить или наемник. Опасность умеренная. Кровь не пьет. Совращает девиц. Тем и живет. Требуется доставить его живым в Гроссон и сдать ее высокопреосвященству генералу инквизиции леди Зерри в собственные руки. Или ее адъютанту, леди Филли». Приметы. Волосы темные. Рост 1,85 м. Взгляд добрый, лукавый, улыбка располагающая, очаровательный, выглядит как молодой парень, легко выдает себя за человека, обычные испытания святой водой, чесноком и серебром легко проходит, да уж, явно со слов моей жертвы Филы словесный портрет составили. Особенно меня поразила характеристика лукавый, ниже текста был еще и портрет нарисован, но... В этом мире вообще с изобразительным искусством дело обстоит от слова никак, а этот лист размножали переписыванием от руки, как и перерисовыванием, так что опознать меня по рисунку, дохлый номер, еще вызывала улыбку приписка в самом низу листа. За кражу этого объявления положены 10 плетей, и это-то как раз легко объяснимо. Бумага здесь стоит до черта, а с учетом ручного размножения, так вообще, каждое объявление само по себе материальная ценность. Кандидат на 10 плетей напротив меня совсем загрустил. До него наконец дошло, что идти брать вампира в одиночку было очень плохой идеей. Явно 50 золотых предложили, чтобы заинтересовать отряды хорошо подготовленных наемников. А Зерата, ну ушлая тетка, и изобретательная, как я уже во второй раз убеждаюсь. Она и сумела разработать метод уничтожения вампиров через захват больших территорий силами воинов и магов инквизиции, И вот пробует внедрить в этот мир объявление об индивидуальном поиске. А ведь она мне должна. Всего 3 недели назад я по доброте душевной выручил ее из неприятной истории, и она обещала мне награду. Надо будет сходить в гости. Может, заодно и эти 50 золотых стребую. А что, разыскиваемый вампир доставил сам себя, так что изволь раскошелиться. Ну, может, Зира на такое не поведется, а вот Филу я и спрашивать особо не буду. А еще я могу вычеркнуть эту девушку из списка подозреваемых в наложении на меня проклятия. Иначе в объявлении не написали бы, что я совращаю девиц. Пока не сниму проклятие, для меня это проблематично. Мой конкурент на 50 золотых украдкой оглядывался, но последним посетителям в зале было не до чего, кроме остатков выпивки. А еще и я успокоил, проворчав: «Как ты думаешь, если они узнают, что я вампир, то бросятся на помощь кастрируемому тебе или предпочтут оказаться подальше? Но с другой стороны, именно этому придурку я даже благодарен. Куда хуже было бы, если бы мной заинтересовался отряд наемников, на которых эти объявления так-то и рассчитаны. А теперь я предупрежден и приму меры. Узнать меня по рисунку невозможно, но главное не идиотский портрет. Главное, что сейчас к Зире наверняка потащит кучу молодых высоких темноволосых наемников. Но у меня есть варианты. Первый – перестать быть темноволосым. Краски здесь вполне известны, в том числе и магические. Но и определить, что волосы покрашены – дело несложное. Корни отрастают достаточно быстро, а не будешь же краситься каждый день. А значит, мне надо перестать быть наемником. И здесь опять же есть немало вариантов. Первый – изображать барда. Но у этой профессии есть существенный недостаток. В трактиры лучше не соваться, потому что подвыпившие гуляки часто могут потребовать что-нибудь спеть. И отказываться будет очень подозрительно. Так что вариант с бардом оставлю на крайний случай. Еще можно изображать мелкого дворянина, которых я для себя называю идальго. Достаточно всего-то надеть на шею цепь с гербом. Дело плевое, и догадаться, что я самозванец, очень непросто. Вот только, идальго почти никогда не ходит пешком, а я лошадей не люблю. И они меня как чуть-чуть нежить тоже не любят. Да и возни с транспортом куча. Так что этот вариант тоже оставим в запасе, но цепь с гербом я себе закажу. Тоже на всякий случай. Также запросто я смогу изображать подмастерье мага. А что, я даже некоторые несложные зелья могу сварганить при необходимости. И подмастерье может шляться где попало. Единственное, придется сменить кожаную укрепленную куртку на обычную тканевую. Даже меч можно оставить, так как в мире, где водится нежить, мало кто рискует отправляться далеко от дома без оружия. И последний интересный вариант – бродячий монах. В этом образе есть огромный плюс. Чтобы изобразить такого придурка, достаточно купить рясу, и под ней можно даже прятать воинскую куртку и меч, а под рукой как оружие держать посох. Из недостатков сразу приходит в голову только резкое снижение внимания от девушек. Но, сейчас-то мне это без толку, все равно замутить ничего не получится. Да и вообще, я же решил прекращать охотиться на девчонок. А мои проверенные и любимые красотки такое преображение поймут. Я дождался, когда трактирщик куда-то отлучится из-за своей стойки, схватил охотника на меня за шкирку и уволок в свою комнату. Там связал, а сам вылез через окно и перемахнул через частокол вокруг трактира. Стоял тот за городской стеной, так что я направился к кольцевой дороге и по ней на юг. С рассветом в первом же городке купил у старьевщика потертую рясу. В церковной лавке разжился нашейным святым символом в виде лежащей на боку восьмерки. В лесу выломал увесистую палку, которая прекрасно сошла за посох, да собственно и все. Дальше уже шел, изображая бродячего монашка. Так себе изображая. И походка у меня твердая, и молитв, если что, я вообще ни одной не знаю. Но и так сойдет. В крайнем случае прикинусь немым, или больным на всю голову, или в морду дам. Еще утро не закончилось, когда я дошел до небольшого городка Доскотон, к стене которого снаружи прилепилась башня, в которой живет местная колдунья госпожа Хили, она же немолодая эфили-леди Хилиаль, ловко маскирующаяся под человека. А компанию ей составляют две моих подружки, оборотницы из Шаньшаня, Аласи и Анила. Я не видел веселых озорных девчонок уже месяца полтора и, ну, хоть обнять смогу. Пройдя городские ворота, в которых с монаха денег за вход требовать не стали, и даже имени не спросили, я дошел до двери, встроенной прямо в городскую стену, на которой висела примечательная табличка, которая скорее не приглашала, а отваживала назойливых посетителей почти официальной городской колдуньи. Пару раз дернул за веревочку, торчащую рядом с дверью и связанную с колокольчиком в башне, и принялся ждать. Тут же вспомнил, что вежливо здесь можно протоптаться хоть час, так что принялся просто размеренно дергать шнурок, но сильно не налегая, а то опять порвется. Уже через пару минут за дверью зацокали 4 каблука, почти неслышно повернулась задвижка глазка, спрятанного в декоративном оформлении двери, затем лязгнул засов, и дверь приоткрылась. Я быстро вошел, задвинул за собой засов, и на мне тут же повисли 2 невысокие ладные девушки с монголоидными чертами лиц, тихо визжа от радости. «А ты хитрец», — весело произнесла оборотница Элоси, основной ипостасью которой была кошка. «Тут город на ушах стоит». Повесили на ратуше и главном храме объявление, что разыскивают Дима из Лорденики, и все, конечно же, вспомнили, что как-то нанимали тебя. «А ты хитрец», — подхватила лиса Анила, — «в монашка переоделся. И как тебя теперь зовут?» «А как хотите», — пожал плечами я, поддерживая девчонок, которые спускаться с меня и не собирались, под попы. Так и пошел по коридору, а затем и по лестнице. «Я еще не придумал, зато мы придумали», — почти мурлыкнула кошка. «Ты будешь Димкотон». «Так, но ведь, это слово на местном означает кровь», — нахмурился я. «Не слишком ли толстый намек?» «Не слишком», — улыбнулась лиса. «Наоборот, никто не подумает, что ты такой наглый. А так-то фамилия хоть и редкая, но не совсем. Только ты ее уж не свети лишний раз, а именно перед теми, у кого энергию добываешь». «Ладно», — махнул рукой я. «Котон, так Котон, а в случае чего, вы мне новую выдумаете». Тем временем мы зашли в дорого отделанный зал, где в кресле величественно сидела хозяйка. Красивая женщина по виду лет так около 40 и с очень непривычными чертами лица, а еще с ярко-голубой кожей. Похоже, сегодня леди Хилиаль в город не собиралась, а значит и маскироваться под человеческую старушку не стала. «О, Дим!» — усмехнулась она, приветственно кивая. «Мы твои визиты сразу распознаем, только у тебя хватает нахальства так трезвонить». Я кивнул в ответ и уселся в кресло, посадив обеих девушек на колени. Им это и просто нравится, а в последние визиты это у нас стало уже традицией. Так они делятся со мной жизненной силой, раз в кровати нам делать нечего, пока я не сниму проклятие. Тут я заметил висящее на стене то самое объявление и, усмехнувшись, произнес: «Одно, я смотрю, вы уже сперли». «Оба сперли», — не согласилась Лоси, «но второе уже и использовали». Тут один местный жрец стал докапываться до Хили, пытаясь обвинить в том, что ты якобы приходил к ней несколько раз. Этот придурок начал ко мне докапываться с самыми непристойными предложениями, когда еще молодым был, вздохнула Эфили, тайком бросив на меня мечтательный взгляд. Я сделал вид, что не заметил. Эта дамочка вроде как не попадает под мое очарование тьмы, но просто мечтает о ночи любви, точнее о четверти часа. В любом случае, больше часа ей рядом со мной не выдержать. В Эфили очень мало жизненной энергии, и дальше она просто уснет, и очень крепко. Можно даже сказать, впадет в сонную кому, и не сказать, что ей нужен именно я. Но так получилось, что я единственный мужчина, который знает ее тайну. Вот только напрасно она вздыхает, даже если проклятие именно ее не оттолкнет, как совсем не человека. Ей же на самом деле лет 100, ну нафиг. Хозяйка еще разок вздохнула и продолжила. Это было 50 лет назад. Я тогда только приехала в этот городишко и изображала молодую даму. А он был 20-летним помощником Пардье, и ему сильно не хватало любви. Пардье и их помощникам жениться не запрещено, но за него выходить никто не хотел, так как характер у него очень уж паскудный. Даже девки, берущие деньги за ночь любви, его избегали. С него станется потом не заплатить, а начать запугивать недовольством церкви. А проявил он себя чуть ли не с детства в лавках, сначала упрашивая продать ему запрещенные товары, а потом желая забрать их себе бесплатно. «Что за запрещенка?» – спросил я. «Легкие наркотики, резные фигурки обнаженных девушек из Шаньшаня. Всегда что-то найдется», – усмехнулась Эфили и продолжила. «Вот он на меня и обратил внимание. И в своем стиле, ты мне любовь, а я не буду преследовать тебя как жрец-ведьму. Но я его так послала, что эхо по улицам ходило. Однако он не успокоился и раз-два в год делает попытки подката, и методы не меняет. А тут он пришел ко мне и заявил, что или любовь, или он расскажет, что ты ходил ко мне несколько раз. Хотя я не понимаю, нафига ему это теперь-то? Ему же за 70. Я его, конечно, послала, но твои подружки все слышали и решили отомстить. Подсунули ему в карман одно из объявлений. Эти бумажки долго не провисели, захихикала Элоси. «Инквизиторы приехали позавчера в обед и повесили их на ратуше и на базарной площади, а мы ночью сходили и сняли. Зачем?» – рассмеялся я. «Все равно все заинтересованные уже успели увидеть. Как зачем?» – аж завопила Анила. «Там же о тебе написано, хотя портрет и отвратный, ты в 100 раз лучше рисуешь». Да и пригодился один листок. Мы как услышали, что этот старый скунс следующим утром говорил Хиле, так пошли за ним и листок ему подсунули в карман, а потом на площади одному мальчишке шепнули, что украл объявление этот жрец. Оборванец еще кому-то рассказал, и через полчаса об этом уже вся базарная площадь судачила, а инквизиторы еще не уехали к тому времени и страшно злые были, подхватила Элоси. Как мы думаем, эти листки часто воруют, а тут и сам старый хрыч явился. Листок нашли и ему всыпали 10 плетей, прямо по голой сморщенной жопе. Пардию. Не поверил я. Помощнику, поправила улыбающаяся хозяйка. Он со своим характером карьеру так и не сделал. Точнее, служил пардием месяц. Но после исповеди одного местного торговца принялся шантажировать того. Скандал был знатный тогда. Вот его от греха подальше и сняли. Нет, все равно не положено. Конечно, пороть жреца, но инквизиторы были и вправду очень злые. Они вспомнят все-таки, что я к вам ходил. Забеспокоился я, запоздало понимая, что именами стоило пользоваться разными. «Ой», — отмахнулась Эфили, — «как вспомнит, так и забудут. Потому как если я рот раскрою, то половине города мало не покажется. Я про этих засранцев все знаю. И от каких срамных болезней кто лечился, и кто с кем кому изменял. А кто-то может и в тюрьму отправиться. Городскую волшебницу лучше из-за мелочей не задевать, особенно если про нее нередко шепчутся, что она ведьма». Глава 4. Я погостил в башне до утра, чуть подзаправился энергией, проведя немало времени в притирку к оборотницам. У них энергии, правда, не как у волчицы, потому что они из совсем другого вида оборотней, но все равно, вдвоем зарядили меня неплохо. А на утро я отправился к Грасану. Но мне был нужен не сам этот город, а расположенное рядом с ним небольшое королевство Галония, а точнее крошечное баронство Чиль. Правит там сэр Тойлин, которого я называю просто Толяном, потому как по-другому на 16-летнего подростка язык не поворачивается. Я там уже пару раз бывал, и замок всегда производил на меня гнетущее впечатление. Нет, строение не было мрачным, а просто отчаянно нищим. Владетель клятвенно обещал обеспечивать меня ленди, которые святоши соглашались продавать только вельможам, и я даже оставлял ему немалую сумму для предоплаты, так как надеяться на поступление от единственной деревни в баронстве – дохлый номер. И я еще в Лорденике слышал, что церковники начали первые поставки вожделенного напитка, а значит мне надо сходить к Толяну, да забрать несколько бутылок. Много таскать с собой не хочется, так что надо будет побыстрее сделать круг по кольцевой дороге, после чего я стану чуточку меньше вампиром, и энергии мне будет требоваться меньше. До нужного баронства я дошагал еще в самом начале вечера. Прошел мимо убогой, сонной даже в это еще детское время деревеньки, и передо мной предстал замок Чиль. И надо сказать, построен он был грамотно. На плоской скале, которая возвышалась в середине лесистой долины на 10 метров, сверху еще достроили 5 метров стен, и получилось вполне себе приличное оборонительное сооружение, несмотря на отсутствие рва. Да ров здесь и не требуется. Пробивать стены на уровне земли бесполезно, потому что это и не стены вовсе. Укрепление состояло из 4 строений. В 2 длинных 2-этажных зданиях с плоскими крышами располагались казармы, жилища слуг, склады и всякие хозяйственные помещения. Эти постройки своими задними стенами с узкими окнами-бойницами на 2-м этаже образовывали 2 замковых стены. Остальные 2 стены были обычные. Внутри возвышалось массивное главное здание в 3 этажа, а к нему прилепился 5-этажный донжон. В его подвале, кстати, был продолблен очень глубокий колодец, достававший до водоносных слоев ниже скалы, а может и не ниже, а у него был проход в сторону, но я хоть и удивлялся, откуда в глубине скалы вода, но лазить смотреть не пожелал, а ни сам Толян, ни его оставшийся от прежнего владельца старый слуга о таком даже не задумывались. Еще к одной из стен примыкали монументальные конюшни, да собственно и все. Остальную часть внутренности замка занимал достаточно просторный двор, да, еще имелось 5 башен по периметру, 4 угловые, и 1 надвратная. В общем, очень даже неплохо укрепленный замок, который проще обойти, чем взять, если, Правда, у барона есть гарнизон хотя бы из пары десятков солдат, хотя про неприступность, это как посмотреть. Подняться по покрытой изрядным количеством трещин скале, а затем по стене из грубой кладки с раскрошившимся раствором, делать нечего. Но это, к примеру, для меня, человека с немалым опытом альпинизма. А если сверху еще будут активно мешать, то задача становится почти невыполнимой. Только ставить длиннющие лестницы или закидывать веревки с крючьями. И все равно задача будет не для слабонервных. Я вообще сомневаюсь, что кто-то часто во время штурмов взбирался на более-менее высокие стены по лестницам. Достаточно представить, что взбежать на шестой этаж в броне, а потом еще и сражаться, уже и так идея сомнительная. А если вместо удобной лестницы у тебя под ногами хлипкая приставная, да и из-за парапета выглядывает раздраженный комитет по встрече. Нет, на стены если и попадали, то через передвижную штурмовую башню. Или те же древние римляне как-то не поленились и сделали гигантскую насыпь аж до уровня стены осаждаемого города. Еще стены пытались разрушить, метая в них булыжники из катапульт. Или предпочитали сделать подкоп, если грунт позволял. Но чаще штурмовали ворота. Засыпать ров, выбить створки тараном и дальше дело долгого махания железом на тесном пространстве. Кстати, у замка Чиль ворота тоже были слабым местом. Но не потому, что неизвестный архитектор так облажался, а потому что потомки оказались балбесами. К воротам вела дорога, которая последние несколько десятков метров поднималась на рукотворную насыпь, а дальше трехметровый промежуток, перекрытый подъемным мостом. Вот только мост приземлили. Я так понимаю, цепи, которые тянулись к вороту, с помощью которого мосты поднимали, проржавели. Их сняли и отправили на перековку. А дальше случилось то, что обычно и случается у безалаберного владетеля. Скорее всего, бюджет растратили и в общем, цепей не было, и мост поднять было очень непросто. Хотя я в прошлый визит осмотрел подъемный механизм и порекомендовал слуге смазать его где надо и запасти хотя бы веревок. Но вот, молодой барон и на веревке денег не нашел. Да и вообще, он дурак, считающий, что сидеть за надежной стеной – удел трусов, а настоящий рыцарь встречает врагов в поле. Ладно, мне в общем плевать. Меня это баронство интересует только в разрезе снабжения Ленди. Так что я дошагал до ворот и постучал в почерневшие, но еще вполне прочные дубовые брусья рукоятью кинжала. Через пару минут зашуршал засов, затем раздался душераздирающий скрип, и одна створка ворот начала медленно приоткрываться. Слишком медленно. Я даже помог, потому что ждать надоело. Открыл мне мальчишка, один из четырех, спасенных мной Лалисой и Толяном на острове Магов Альгионе. Насколько я знаю, остальных Толян пристроил во владениях папаши и в столице, и просто по своим благородным рыцарским убеждениям, и чтобы те всегда могли подтвердить бахвальство про его воинские подвиги, о которых он любит хвастаться больше всего на свете. Только этот недоросль, да еще спасенная нами тогда же девчонка, остались служить в собственном замке начинающего барона. Вероятно, они оказались самыми благодарными за спасение, потому что работали только за еду, с туманными перспективами на жалование. Денег у Толяна не водилось, ну почти. Нет, что-то ему подкидывали арендаторы из его единственной нищей деревеньки, которую я миновал 5 минут назад, но чаще расплачивались незамысловатой едой или разными услугами. О, сэр Дим, важно поклонился мне мальчишка-слуга и неожиданно спросил: «А правду говорят, что вы сэр-вампир?» Я только мрачно кивнул, заметив, как блеснули глаза слушавшей нас девчонки-служанки из дверей конюшни, и взгляд был такой восхищенный. Да уж, эти неудавшиеся подмастерья магов совсем не дураки, смогли сложить 2 и 2, но выдавать меня, я уверен, не будут. Пока я шел к двери в основное строение замка, заметил, что в конюшне стоят аж 2 здоровенных рыцарских тяжеловоза. Один-то хорошо знакомый мне старый жеребец Толяна, а вот второй явно принадлежит какому-то гостю. Дверь распахнулась, и навстречу мне вышел старик, который когда-то был здесь простым слугой, но после вступления во владение моего бывшего товарища, был повышен до костеляна. Впрочем, слуг здесь всего 3, так что большая часть замка просто зарастает пылью. Хорошо хоть вещи для стирки носят в деревню, да и готовую еду оттуда же получают. Все в счет арендной платы, конечно. Где хозяин? После приветствий спросил я, снимая и убирая в сумку рясу. Здесь мне прятаться смысла нет, И лучше я буду выглядеть как наемник, пируют. Важно отрапортовал старик. Со вчерашнего вечера я постарался не показать удивления и начал подниматься по лестнице на второй этаж в главный, или как его часто называли тронный, зал. Именно оттуда доносилось однозначно идентифицируемое позвякивание, значит нечего и спрашивать где. Пируют, конечно, в тронном зале. Интересно только, на какие шиши. Впрочем, не мое дело. Вошел в просторный зал и встал как вкопанный. За длиннющим монументальным столом на хозяйском месте сидел сам Толян за каким-то фигом наряженный в полные латные доспехи. Только шлем снял и устроил на углу стола. По правую руку от него восседал незнакомый мне рыцарь, тоже в броне. Перед пирующими стояли два больших блюда. На одном лежала наполовину сожранная жареная курица, а на другом нарезанные овощи. «О, сэр Дим!» — пьяным голосом заорал вскочивший на ноги Толян. «А я как раз рассказываю сэру Юлиру про наш бой с пиратами. Вы тогда проявили себя как великолепный командир и непобедимый воин. Я восхищен!» С трудом поднялся на ноги не менее пьяный гость, который по виду показался мне только чуть старше хозяина. Покачнулся и добавил, уже в десятый раз слышу и с каждым разом все больше восхищен, а я ничего не ответил, потому что мой взгляд прикипел к хаотично расставленным по столу бутылкам, пустым бутылкам из-под ленди, всем 12, которые составляют ящик, а именно на такое количество я оставлял денег этому придурку. Впрочем, одна бутылка стояла прямо перед пирующими, и в ней оставалась еще половина. Полбутылки ленди содержит мою суточную норму энергии, но и спирта там навалом. Градусность у напитка где-то в районе 50. Я потому и не любил никогда нормальной ленди. Так заправляясь энергией, и спится недолго. Потому я предпочитаю концентрат, ту ядреную жидкость, которая получается после выдержки ленди в специальных бочках в течение 12 лет. Из-за испарения, которое романтично называют долей ангелов, спирта в ней остается всего ничего. Зато концентрация жизненной силы здорово повышенная, так что мне хватает и 100 мл для полной заправки. Я сходил к камину и подхватил с полки чистый кубок, затем сел за стол, взял наполовину пустую бутылку ленди, вылил все себе и махом осушил. Надо сказать, пробрало меня не слабо. Я обвел взглядом обоих воинственных подростков и спросил первое, что пришло в голову. А как вы, два ушлепка, вообще смогли выжрать по 3 с лишним литра крепкого бренди за сутки? О, вопреки ожиданию, вполне спокойно отреагировал на мою грубость Колян. Мой командир, как всегда, зрит это в корень. У меня, сэр Дим, невнятно пробурчал гость. Это есть был амулет, который это позволяет трезветь. Что? Возмутился я. Вы выжрали по 3 литра благородного напитка, который стоит по 2 золотых за бутылку, и чтобы совсем не пьянеть, лечились артефактом. Я был реально возмущен. Мало того, что эти два придурка просто так выпили предназначенный для меня запас ленди, за который я внес 24 золотых предоплаты, так они еще и снимали его действие артефактом. А тот стоит скорее всего подороже напитка. Суммарно эта пьянка двоих недорослей тянула минимум на 500 золотых. А это цена неплохого дома в некоторых городах, между прочим. Я реально возмущен. Можно даже сказать, что в бешенстве. Да я же их сейчас материть начну, и не посмотрю, что оба рыцари. Но тут гость пьяно помахал пальцем и выдавил из себя. Мой артефакт, сэр Дим, не уничтожает действие напитка, а откладывает. Мы с сэром Тойлином будем это наслаждаться букетом по дню на выпитую бутылку. Я кивнул, решив, что сейчас какие-то финансовые претензии к барону бессмысленны. Этот придурок просто не поймет, а мне сидеть здесь 5 дней, пока он окончательно протрезвеет, смысла нет. Ну, осознает он, что не выполнил обязательства передо мной, и что, ни денег, ни ленди у него от этого не прибавится, а мне надо идти по кольцевой дороге, и срочно, сделав круг, я стану почти человеком, и энергии мне надо будет вдвое меньше, потом уж набью морду Толяну, когда этот баран окончательно протрезвеет, а сегодня просто переночую здесь и с утра схожу в Гроссен, до которого отсюда 20 км. Там стребую что-нибудь с генерала Зиры. Никуда не денется дамочка. Она мне должна. И пусть она хочет отдать долг по-другому, натурой, как я подозреваю, но я предпочту стребовать с нее ленди, мою прелесть, снабжающую меня жизненной энергией. Пока я мрачно размышлял, Толян решил окончательно представить мне гостя, так что задумчиво прожевал куриное крылышко, вытер руки о собственный плащ, висевший на спинке монументального кресла, после чего уже совсем пьяным голосом произнес: «Да, сэр Дим, Хочу похвалиться вам, что я вчера имел честь сразиться с сэром Юлиром. В результате нашей героической стычки я одолел его и пленил. А во, слегка удивился я, с чего это вы сцепились? Между нашими королевствами идет война за один город, пояснил парень, но достойных упоминания сражений в ней давно не было, а позавчера наемники из противостоящих войск подрались в трактире, поэтому туда явились по несколько доблестных рыцарей с обеих сторон, в надежде на славную битву. Но битвы, оказывается, не предвиделось, потому что наши маршалы договорились уладить инцидент поркой драчунов, поэтому я вызвал желающего храброго рыцаря из противостоящего лагеря, и сэр Юлир оказал мне честь, приняв вызов. Я кивнул, решив не унижать двоих дурней хотя бы указанием на то, что как минимум наемники как-то оказались в одном трактире. Похоже, война там идет больше в головах этих идиотов. Вместо этого я несколько воспрял, оценив, что у пленника есть доспехи и весьма дорогой конь, да и за самого Юлира могут дать выкуп. Главное то, что у придурка Толяна будут деньги, чтобы заказать Ленди, вместо того, который они выжрали. И пусть привезут тот не скоро, но хоть что-то. Но тут мой бывший товарищ, а сейчас можно сказать деловой партнер Толян, добавил. И я решил сегодня, что будучи восхищенным доблестью сэра Юлира, отпущу его без выкупа, с оружием и на коне, и мы теперь с сэром Тойлином друзья навек, подхватил пленный. Я тихо выматерился себе под нос, поняв, что после протрезвления Толяна смогу получить с него разве что искренние извинения. Закралась даже мысль отметелить обоих и потребовать возместить мои траты на Ленди. Мало ли, может, второй придурок не такой нищий. Хотя так себе идея, если трезво подумать. Стрижка кабанов. Визгу будет много, а шерсти мало. Тут я сообразил, что и сам соображаю как-то непривычно. Однако, да я же тоже напился. Позарился на совсем не халявные полбутылки. Ладно. Пойду в комнату, не знаю какую, но спрошу у прислуги. Просплюсь, да и уйду с рассветом. Но я успел только встать из-за стола, как услышал задорные трели сигнального рога. Выглянул в окно и заметил, что оба молодых слуги, точнее слуга и служанка, стремглав бросились к воротам, с усилием отодвинули засов и принялись открывать тяжеленную створку ворот. А когда приоткрыли ее на четверть, то во двор замка просочилась кобыла, невероятно красивая. Я даже и не помню, когда таких видел. Белоснежное животное с длинными тонкими ногами и падающей на глаза гривой нервно переступало в середине двора, сбрасывая возбуждение после лихой, но не очень долгой скачки. Но черт с ней, с кобылой. Так-то я, не отрывая глаз, смотрел на всадницу, которая боролась с животным, успокаивая его, да и себя заодно. Весьма симпатичная девушка в ослепительно-белом платье, которое относилось скорее к вечерним, а не к бальным, потому что не содержала дурацкого утолщения в подоле в районе задницы. А еще платье сейчас открывало стройные ножки аж до середины бедер, потому что красотка сидела в седле по-мужски, а обычное платье для такого не предназначено. Для верховой езды с нормальной посадкой дамы используют исключительно брючные костюмы. Сверху платье держалось на плечах только на тонких бретельках, демонстрируя всему миру голые плечи и верхнюю часть высокой груди. И очень объемный, но я-то точно знаю, что там больше от покроя лифа, чем реального объема. Я же этот объем видел и трогал. Нет, там все в идеале, да и вообще, в данном случае улучшать, только портить. Красивая грудь, которую корсет излишне увеличивает. А еще поверх шикарных черных волос красотки сияла самая настоящая корона. Королевская, между прочим. Глава 5. Девушка наконец успокоила лошадь и спрыгнула на землю. Для этого ей пришлось задрать ногу выше талии, так что на мгновение мелькнули тоненькие кружевные трусики, очень непривычные в этом мире, явно из мастерской Селены Чипога из Салаца. И эту демонстрацию заметил не только я. Парнишка-слуга остолбенел и ожил только после чувствительного подзатыльника от подружки. Я отвернулся от окна и задумчиво проигнорировал пьяные вопросы от пирующих, которые сами сил дойти до окна не имели. А уже через несколько секунд на лестнице раздался быстрый перестук каблучков, и в тронный зал ворвалась сама всадница. «Милый братец», — буквально заверещала она от самой двери, — «я прошу у тебя убежища, кузина Дела», — вскочил на ноги Толян. «Ваше Величество, мой замок в вашем распоряжении, Ваше Величество», — также подорвался на ноги Юлир. «Я у ваших ног», — и оба придурка очень зря так резво вскочили, не в том они состоянии, так что оба покачнулись, и с оглушительным грохотом доспехов растянулись на каменном полу. «Вау», — завопила девушка. как эффектно, я в восторге. Затем она заметила меня, вихрем пробежала разделяющие нас метры и не раздумывая бросилась мне на шею, пронзительно заверещав, так что я на мгновение оглох. «О, сэр Дим, ты тоже здесь, ну теперь-то я точно в безопасности». Я одной рукой придержал повисшую на мне красотку за талию, а другой подхватил слетевшую корону и нахлобучил обратно, да поглубже, а то звон металла по камню меня уже раздражает. После чего подхватил ее величество под попу, но только чтобы ей висеть было удобнее. Девчонка довольно повертелась в моих руках, затем дотянулась до моего уха и горячо зашептала: «А еще ты мне нужен по очень важному делу, я даже разыскать тебя пробовала». «И по какому же?» — так же тихо спросил я, покосившись на поверженных рыцарей. Но те, кажется, уже уснули, сразу как приняли горизонтальное положение. «Мне нужен ребенок», — восторженным шепотом выпалили дела. Я опешил и даже попробовал отшатнуться, но девушка-то сидела на моих руках, так что ни черта не получилось. А она еще и добавила: «Я же вдова, и некоторые считают, что я не должна занимать трон. А если я буду еще и матерью наследника, то мне будет проще. Да и вообще, я была так разочарована, когда после той незабываемой недели моя талия так и осталась осиной. Ну я же не идиот», — проворчал я. «Я пользуюсь специальным зельем». «Вот как?» — удивленно похлопала ресницами красотка. «И зачем же?» — я только вздохнул. «Дилли вроде бы уже 20 лет, но она воспитывалась папашей графом в излишней строгости. Я спас ее из монастыря и разбудил вулкан. Такой любви обильной девчонки мне ни до, ни после не попадалось. И невероятно изобретательной в поиске неожиданных мест для любви, настолько, что уже можно говорить, безбашенной. И не сказать, что она тупая. По крайней мере, лихо пристроилась на троне, и, как я подозреваю, сама. Никто ее туда не пропихивал. Хотя она может просто не в курсе, что я большой специалист по девушкам. А еще я уж точно не идиот, чтобы вдобавок к любовным приключениям стать отцом-героем нескольких десятков детей вокруг проклятых земель. А вампир такое может, и дети даже будут людьми. Вот если оба родителя вампиры, то есть люди из другого мира, то ребенок по мере взросления тоже станет кровососом. В любом случае, планы красотки мне очень не понравились. Так что я потряс не совсем ясной головой и пару секунд подумав проворчал: «Но тебе же нужен королевский наследник, а ты мужа укокошила, и я стала вдовой уже месяц назад, или больше». Королева хитро посмотрела мне в глаза, но признаваться в том, что укокошила мужа, не стала. «А я в этом практически уверен. Нет, есть еще вариант, что с подлецом расправились родственники убитых при его участии владетелей, но скорее всего обнимающие сейчас меня шаловливые ручки к этому тоже были приложены». «Неважно», — усмехнулась девчонка, прикусывая мне ухо. «Всегда можно ускорить беременность с помощью целителя». Я предпринял попытку оторвать от себя красавицу и поставить на пол, но она вцепилась в меня сильнее, так что я решил пока не усердствовать. Вместо этого, добавив в голос толику сарказма, спросил: